Глава третья. Оружейники. 1 февраля, как и было определено, четверо драгун стояли у длинного, сложенного из природного камня дома, где размещались оружейники Нарвского полка. «Заходите, чего в дверях застыли? Все внутри выстудите!» — проворчал седой дядька с надетым на старый кафтан засаленным фартуком. «Тут с такими печами хорошо ничего не протопишь, вокруг камень же!» И постучал кулаком по массивной стене. «Мне бы Савелия Макаровича», — произнес Гончаров. «Нас подпоручик Копорский к нему в помощь на неделю определил». «Знаю», — отмахнулся дядька. «На вас уже и порцион получили. Вместе теперь будем харчеваться». «Потапка, ну давай-ка, крикни Макаровича», — толкнул он молодого паренька, покрывающего на верстаке оружейное ложе лаком. «Скажи ему, что строевые пришли». «Так застынет же!» — кивнул тот на оружейное ложе. «Потом опять еще одним слоем проходить». «Иди, иди ты, Потап, пулей, туда и обратно, вот и не успеет тогда лак совсем застыть!» — кивнул на верстак седой. Паренек недовольно фыркнул и, отложив кисточку, потопал по узкому проходу вглубь дома. «Молодой, неразворотливый, говорил ведь я, что лучше бы нам у вечного какого из эскадронных к тебе взять. Тебе больше толк с него было бы. — Так нет ведь, шустрый, шустрый нам нужен! — словно передразнивая кого-то, произнес ворчливый дядька. — Ну вот тебе и шустрый, что не прикажешь, все перечь норовит. Из прохода показался крепкий, с проплешиной на голове и шрамом через всю щеку уже немолодой мужчина. На серого света нестроевом рабочем мундире у него был такой же, как у седого, кожаный фартук, а на руках по локоть натянутый на рукавнике. — Шинель-то снимайте, — проговорил он густым басом. — Да и мундиры придется тоже. Работа у меня такая, что оборвете и загрязните, они у вас новенькие, прям как с иголочки. — Я гляжу, познакомились уже, — кивнул он на седого. — Это вот Прохор Кузьмич, полковой ложник, то бишь оружейный мастер, отвечающий за ремонт оружейного ложа, да и не только его. — Вот этот бездельник Потапка, — показал он на парня, — ученик Кузьмича. Там дальше еще один ученик, Егор. Он сейчас лудить оружейный ствол пытается, чтоб потом мушку припаять. Да пока все без толку. Дело сложное, а нужного навыка у него покамест нет. Ладно, по вам вот что я скажу. Будем мы с вами, ребята, все оружейное железо перекладывать и переписывать. И клинковое, и то, которое огнестрельное. Переберем нашу кузинку. Она, конечно, не такая, как у полкового кузнеца, поменьше и войны будет. Но возни с ней много, и важна она очень бывает в нашем деле. Перегородку одну еще нужно выложить под небольшой склад. В общем, делов много, а нас тут всего четверо. Теперь вот поболее уже с вами будет. Ну что, переодевайтесь и за работу, Кузьмич. «И подменную одежку пока парням дай». В первый день все занимались строительными работами. Замесили известняковый раствор в большом корыте, подняли по грудь каменную перегородку, а дальше под потолок пустили толстую необрезную доску. Получилось грубо, но надежно. Во второй день ребята помогали седому с ремонтом кузни. Савелий Макарович отделил от всех Тимофея и, кликнув Егора, занялся учетом и сортировкой ремонтного оружия. «Да черновую пока пиши», — кивнул он на стопку листов. «Так, мушкет драгунский, тульского казенного завода. Что тут у нас на его казеннике выбито? 1758 год. Ага. Еще при Елизавете Петровне, выходит, его выпустили. Гляди, хорошо повоевал. Вон сколько сколов на стволе. Да и сам он внутри истончился». Видно, потому и не выдержал порохового заряда, разорвало. Зато замок у него хороший. Ложа, конечно, с большой трещиной, а вот еще одна. «Помечай, помечай», — кивнул он Тимофею. «Ложа треснутая, разрыв ствола, неремонтный. Откладываем его сюда. А вот бирочку ты пропиши кратко, я ее тесемкой к нему привяжу. И номер на нем будет, стал быть, первый». «Так, теперь следующий смотрим. Этот мушкет поновее уже будет, 1783.